Глава 21. Весь день она думала о том, что Чарли сказал про Уолтера. В тот вечер им предстояло обедать в гостях, и когда Уолтер вернулся домой, она уже одевалась. Он постучал в дверь. «Да, войди». Он не стал входить. «Сейчас переоденусь. Ты скоро будешь готова?» «Через 10 минут». Он больше ничего не сказал и прошел к себе. Голос его прозвучал так же напряженно, как накануне вечером. Но она теперь чувствовала себя уверенно. Она оделась первая, и когда он спустился вниз, уже сидела в машине. «Извини, что заставил тебя ждать», — сказал он. «Ничего, переживу», — отозвалась она и даже сумела улыбнуться. Пока машина катилась вниз с холма, она раза два заговорила о каких-то пустяках, но он отвечал односложно. Она пожала плечами. «Что ж, если хочет дуться, пусть дуется, ей все равно». Оставшийся путь они проехали в молчании. Обед был многолюдный, слишком много гостей и слишком много блюд. Весело болтая с соседями по столу, Китти наблюдала за Уолтером. Он был очень бледен, лицо осунулось. «Ваш муж плохо выглядит. Я думал, он хорошо переносит жару. Он что, завален работой?» «Он всегда завален работой. Вы, наверное, скоро уедете?» «О, да», — отвечала она. «Вероятно, съезжу в Японию, как в прошлом году. Доктор говорит, что здешняя жара мне вредна. Того и гляди, совсем расклеюсь». Обычно, когда они обедали в гостях, Уолтер время от времени с улыбкой поглядывал на нее. Сегодня же он ни разу на нее не взглянул. Она заметила, что он отвел глаза еще тогда, когда садился в машину, и потом, когда подал ей руку, помогая выйти. Сейчас, разговаривая со своими соседками справа и слева, он не улыбался, смотрел на них в упор, не мигая, и глаза его на бледном лице казались огромными, черными, как уголь, а лицо точно каменное. «Веселенький должно быть собеседник», — насмешливо подумала Китти. И ей стало забавно от мысли, как трудно несчастным женщинам поддерживать светскую беседу с этим мрачным истуканом. «Разумеется, он знает. В этом-то можно не сомневаться. И зол на нее, как черт. Но почему он ничего не сказал? Неужели и правда, несмотря на боль и гнев, боится, что она его бросит?» Однако презрение ее было вполне благодушно. Как-никак, он ее муж, он ее содержит, и если только он не будет ей мешать, ставить ей палки в колеса, она не собирается его обижать. А с другой стороны, возможно, что его молчание объясняется болезненной стеснительностью. Чарли правильно говорит. Для Уолтера скандал — нож острый. Он, по возможности, избегает всяких публичных выступлений. Он рассказывал ей, что когда его однажды вызвали в суд как свидетеля и эксперта, он на целую неделю лишился сна. Робость просто ненормальная. И еще. Ведь мужчины очень тщеславны. Пока не начались пересуды, Уолтер тоже, может быть, будет делать вид, что ничего не случилось. А потом подумалось, может, Чарли и в этом прав. И Уолтер действительно блюдет свою выгоду. Чарли — самый популярный человек в английской колонии и скоро станет губернатором. Он, может быть, очень полезен Уолтеру. Но если Уолтер вздумает ерепениться, может и очень ему повредить. У нее даже сердце забилось от радости при мысли о том, как энергичен и решителен ее любовник. Сама-то она совершенно беззащитна перед его властностью. Мужчины — странный народ. Ей бы и в голову не пришло, что Уолтер способен на такую подлость. Но как знать? Вдруг за его серьезностью скрывается гадкая расчетливая натура. Чем больше она думала, тем вероятнее ей казалось, что Чарли прав, и она снова взглянула на мужа. Теперь в ее взгляде не было снисхождения. Случилось так, что как раз в эту минуту Уолтеровы дамы беседовали каждая со своим другим соседом, и он остался в одиночестве. Он смотрел прямо перед собой, забыв об окружающем, и в глазах его была смертельная тоска. Китти стало жутко.